Он любит свой народ, не свой народ, не любит, не хочет и не любит, и все тут, вот и все.